Ты должен написать и подписать, что оно украдено у человека, который еще жив, а я отыщу его во что бы то ни стало. Это излишне. Я наследовал полковнику Деккергатс только потому, что сын его считался умершим. Но теперь стоит ему только появиться, и закон введет его во владение всем имением. «Это правда», — прошептал Бастиен. «Но каким образом доказать, что это действительно он?» Умирающий протянул руку к стоявшей на столе шкатулке. «Как человек, терзаемый угрызениями совести», — сказал он, — «я написал историю моих преступлений и присоединил ее к бумагам, по которым может быть признан мой пасынок». Бастиен взял шкатулку и подал ее старику. Тот вынул оттуда связку бумаг, которые Бастиен быстро пробежал глазами. «Хорошо», — сказал он, — «теперь я найду ребенка». И добавил растроганным голосом: «Я прощаю тебя. Ты увидишь своего сына». Бастиен выбежал из комнаты умирающего и, бросившись в карету, стоявшую у подъезда отеля, крикнул кучеру: «На улицу Пегаль, гони во всю прыть!» Оставшись один, умирающий, живший еще только единственным пламенным желанием увидеть сына, отчаянно боролся со смертью, ожидая возвращения Бастиена. Через час дверь отворилась, и точно Богу угодно было наказать еще раз этого человека последней ужасной карой. На пороге комнаты, где витал уже призрак смерти, появился его сын в маскарадном костюме. «О!» — прошептал Филиппоне, сраженный таким видом сына. «Это уже слишком!» Сделав порывистое движение, он повернулся лицом к стене и испустил дух прежде, нежели сын успел подойти к нему. Андреа приподнял руку отца, но она безжизненно упала на белое покрывало. Он послушал сердце, оно уже не билось. «Он умер», — сказал он холодно, без единой слезы. «Как жаль, что звание пэра не передается по наследству». Такова была надгробная речь виконта. Но в эту минуту на пороге комнаты раздался громовой голос, и, обернувшись, Андреа отшатнулся. В комнату вошли два человека — Бастиен и скульптор Арман. «Звание пэра тебе не видать, негодяй, но каторга ждет такого сына пэра, как ты, презренный!» Человек этот, 30 лет склонявший голову перед Андреа, вдруг выпрямился и, указав бессердечному сыну сначала на труп отца, потом на дверь и, наконец, на художника, сказал: «Господин виконт Андреа, ваш отец убил первого мужа вашей матери и бросил в море вашего старшего брата, но брат этот не умер. Вот он!» И он указал на Армана, пораженному, как громом, Андреа. «Ваш отец, раскаявшийся перед смертью, — продолжал Бастиен, — отдал вашему брату украденное у него богатство, которое должно было перейти к вам. И теперь вы находитесь здесь, у графа Армана Деккергатс, а не у себя. Убирайтесь вон!» В то время как ошеломленный Андреа смотрел с ужасом на Армана, последний подошел к нему, схватил его за руку и подвел к окну, откуда Париж виделся так же хорошо, как с балкона, где братья встретились час тому назад. «Смотри! Вот тот Париж, в котором ты хотел быть с твоим огромным богатством духа зла! Я заменю тебя и буду в нем добрым гением! А теперь уйди отсюда! Иначе я могу забыть, что мы дети одной матери, и помнить только твои преступления и убитую тобою женщину. Уходи же!» Арман говорил как хозяин дома, и Андреа, может быть, первый раз в жизни почувствовал над собою власть и невольно повиновался говорившему. Он пошел медленно, как раненый тигр, сохраняя свой угрожающий вид, но, дойдя до двери, остановился и бросил Арману последний страшный вызов. «Хорошо же, добродетельный братец, теперь поборемся с тобой и увидим, кто возьмет верх. Филантроп или бандит, ад или небо?» Париж будет нашим полем битвы.